Это ему не удалось, так как я среагировала быстрее. Мы налетели друг на друга, я ударила его довольно сильно, а потом мне его даже стало немножко жалко. А револьвер я выхватить успела. Лапин умудрился подставить ему подножку и сделал это неплохо, потому что Чернецов упал, а Лапин сказал назидательным тоном: «Ах, Андрей Петрович, вы совсем забыли про иностранных друзей? Нам вот с Танюшей пришлось по окнам лазать. А сейчас, похоже, милиция приедет, вызванная недоуменными соседями. Стыда ведь не оберемся. Сидеть-то придется за грабеж». Чернецов сделал попытку вскочить и схватить Лапина за горло. Мне даже неудобно, что поначалу я относилась к несчастному Олегу Васильевичу так плохо, а потом и вовсе втянула его в свои приключения. Поэтому я налетела на Чернецова как коршун, так что его попытка оказалась тщетной. Очень скоро он был связан и сидел в кресле, явно более чем расстроенный собственным положением. В это время в замке заворочился ключ. На пороге возникла удивленная и испуганная Маша Полянова. Обведя нашу живописную группу недоумевающим взглядом, она спросила: «А где Алиса?» Алина понимала, ее план не удался. Абсолютно. Он сейчас будет арестован. Потом найдется какой-нибудь крючкотвор-адвокат, который сделает все, чтобы оправдать его. Она смотрела на того, кто был ее мужем, с ненавистью. Ему удалось уйти от ее суда. Она пыталась хоть что-нибудь придумать. «А где Елена?» – спросила я. «В ванной», – ответила Алина, как-то странно подобравшаяся. «Господи, надо же ее достать оттуда», — сказала я. «Она же там окончательно с ума сойдет от нашего шума». Я внимательно проверила, достаточно ли крепкие узлы, связывающие нашего героя. «А где Алиса?» — растерянно повторила Маша. «И что здесь происходит?» «Машенька», — попыталась я ее успокоить, — «Алисы здесь нет, она еще не приходила». Этого было достаточно, чтобы Маша насмерть побледнела. «Значит, она решила вернуться», — обреченно сказала она. «Я забыла отдать ей ключи от этой квартиры. Ну что я за идиотка?» Она махнула рукой. «Маша», — сказала я ей, — «мы сейчас поможем Елене, потом найдем Алису, а уж потом я вам все-все объясню. Хорошо?» Судя по ее виду, ее гораздо больше бы устроило, если бы мы занялись поисками Алисы в первую очередь, а уж потом отправили спасательную экспедицию в ванную. Но она смирилась и согласилась со мной. «Вы идите, а я послежу за ним», — сказала вдруг Алина, смотря на своего мужа странно блестящими глазами. На секунду я засомневалась в ней. Может быть, она постарается его убить еще раз? Но револьвер был у меня, так что я согласилась. Но, скорее всего, ей просто не хочется видеть Елену. «Олег Васильевич», — попросила я, — «наверное, вам придется вызвать милицию». «Господи!» — возмутился Лапин от всей души. «Да зачем же? Ну неужели вы думаете, что после того, как мы с вами лезли на виду всего двора по пожарной лестнице, всем своим видом показывая, что собираемся лишить мадам Полянову некоторых принадлежащих ей ценностей, они, оставив сей факт без внимания, ее уже не вызвали? Как вы плохо о наших людях думаете, Танечка? Стыдно. Стыдно же, ей-богу!» Он скорчил такую рожу, что я невольно рассмеялась. А Алиса задержалась вот почему. Сначала она заметила, что все, кто был во дворе, когда она подошла, задрали головы и с интересом пялятся вверх, что-то обсуждая. Подойдя поближе, Алиса услышала, что они даже собираются вызвать милицию. Она тоже задрала голову и увидела, как наверху болтаются на пожарной лестнице две фигуры. Одна довольно приличная молодая женщина